к советской власти. А однажды Андрей зашел ко мне в гримуборную и сказал: «Дай прежде слово, что ты у меня не отберешь то, что я тебе сейчас покажу». «Конечно, даю». «Ведь ты даже не знаешь, что очаровал всех парижанок». И он положил предо мной роскошный темно-зеленый буклет с золотым тиснением. Это оказалась программа нашего турне по Европе. В ней говорилось, что маленькая блестящая труппа во главе с выдающимся режиссером Эфросом триумфально закончила свои выступления в Париже и отправляется в Стокгольм, где ее ждет не меньший успех. Дальше упоминались Осло, Западный Берлин и так далее. «Что это?» — спросил я. «Что видишь?» Пап был абсолютно уверен в нашем успехе и заранее напечатал этот буклет. Он звонил мне из Европы. Я объяснил ему, что нас не выпускает. «Что они делают?» — закричал он и, кажется, заплакал. «Идиоты!» И Андрей вышел, хлопнул дверью. Эфрос не пропускал ни одного спектакля. Он нервно ходил за кулисами и ждал нас. «Ну как?» — задавал он всегда один и тот же вопрос, и Андрей каждый раз отвечал: «Я играл блестяще, а Левка мне не мешал». «Да все хорошо, Анатолий Васильевич, не волнуйтесь. Но если честно, ваш Дуров мне играть не дает, тянет одеяло на себя. Что поделаешь, ваша школа?» И мы, обнявшись, шли разгримироваться, а Эфрос улыбался нам вслед. Дураки! Это был спектакль общего счастья. Я не знаю, сколько раз прошел Дон Жуан, цифра все равно ничего не скажет, просто он был. Я думаю, что роль Дон Жуана — одна из лучших работ Андрея Миронова. Сплав его звонкого, хрустального, полетного таланта и трагизма, о котором постоянно говорил Анатолий Васильевич. Да, это была одна из лучших его ролей. Я не знаю, кто придумал циничную формулировку «незаменимых людей нет». Такого не может быть. Каждый человек незаменим. Даже сварливый для тебя сосед, который говорит тебе гадости или писает под дверь, незаменим. Когда он умрет и появится новый сосед, он покажется тебе скучным, и не поругаешься с ним толком. Будешь жалеть о том, который ушел, потому что он был неповторим. Все, квас уехал. Это моя любимая поговорка. Когда ситуация безысходная, когда что-то или кого-то теряешь, я говорю: квас уехал. Появилась эта поговорка довольно неожиданно. Я очень люблю квас. А у нас рядом с домом всегда стояла бочка с квасом. Однажды, проходя мимо бочки, захотел купить домой квас. Поднялся наверх, взял бидон, спустился и увидел, что вместо той бочки висит объявление: «Квас уехал». Мне так понравилось это абсолютно безысходное объявление, пожалуй, даже страшнее, чем в метро написано «Выхода нет». Здесь еще, может быть, выход и найдешь. А вот когда квас уехал, то ничего трагичнее в своей жизни я не знаю. Каждый день я прихожу в театр на Малой Бронной, захожу в репертуарную контору и встречаюсь с Григорием Моисеевичем Лямпе. В конторе его портрет. Нет, не в память, а просто без него нельзя. Он здесь. Он всегда был здесь и будет. Он незаменим. У него было три имени. Григорий Моисеевич, Гриша —